Глава пятая. Четвертый принцип. Мастерство творит чудеса. Если вы нашли способ делать что-то лучше, быстрее или выгоднее других, то до богатства и блестящего будущего уже рукой подать. Жан-Поль Гетти. Прямо сейчас вы способны превзойти все ваши предыдущие достижения. Прямо сейчас вы имеете все необходимое, чтобы делать и иметь намного больше, чем когда-либо. Все потому, что вы можете научиться любому необходимому навыку, решать любые задачи и достигать любых поставленных целей. Когда скрипач идеально играет фрагмент классического произведения на концерте, или когда три тенора, Паваротти, Доминго и Каррерас, изысканно исполняют оперу, никто не приписывает их достижения удаче. Когда мастер создает красивую мебель, элегантную и изящную в деталях, никто не объясняет его достижения как удачу. В каждом случае, когда вы видите, как кто-то творит что-то прекрасное, вы говорите, что это мастерство. Вы знаете, что за любым шедевром стоят недели, месяцы и годы работы и подготовки. Мой друг Ок Мандина, автор книг, которые продаются многомиллионными тиражами, однажды признался, что многие люди считают его книги легкими для чтения. Но они легко читаются как раз потому, что их было очень сложно писать. Ок рассказал, как переписывал один и тот же абзац по 15 раз, чтобы он легко читался. Другой мой хороший друг, Нида Кубейн, один из лучших профессиональных спикеров Америки, поделился, что за одним часовым выступлением, которое он представит один единственный раз, стоит 100 часов планирования, подготовки и репетиций. Успех в бизнесе не случайен. Когда профессиональные торговые представители тщательно анализируют рынок, определяют идеальных покупателей, используют телефон и факс, чтобы договориться и подтвердить встречу, приезжают на нее вовремя и качественно подготовленными, выстраивают хорошие взаимоотношения, мастерски презентуют продукт или услугу и уходят с заказами в кармане, никто не приписывает их достижения удаче. Каждый случай является примером отличной работы. В современном мире сложилась удивительная неприязнь к достижениям. В высококонкурентном обществе необходимо потратить много лет, чтобы достичь совершенства и заслужить награды, которые достаются лучшим. К сожалению, большинство людей не желают прилагать хоть какие-то усилия. Вместо того, чтобы тянуть себя вверх, они тянут других вниз. Они рационализируют и оправдывают свою слабую производительность и результаты, объясняя успех других удачей, а свои провалы неудачей. Но вы знаете правду. Мы живем во Вселенной, которая управляется законами, а не хаосом. У всего есть причина, и любой большой успех в любой отрасли является результатом высоких стандартов и высокой производительности. Так было всегда, и сегодня это еще больше так. Две метафоры успеха. Существует две метафоры успеха, которые постоянно используются в нашем обществе – спорт и бизнес. В обеих сферах признания и награды достаются тем индивидам и организациям, которые достигают совершенства, соревнуясь. Мы одобряем и восхваляем тех, кто побеждает в разных видах спорта. Мы покупаем продукты и услуги компаний, которые, по нашим ощущениям, предлагают лучшее. В обоих случаях качество и совершенство – это параметры, которыми мы пользуемся, чтобы выбирать и награждать лучших. Так было всегда. Рынок выдает особые бонусы лишь особым игрокам. Обычные призы обычным игрокам, а тем, кто ниже среднего уровня, достаются низшие награды, безработица и незащищенность. Два психических расстройства. В современной Америке, как и в большей части индустриального мира, свирепствуют два психических заболевания. Первая – болезнь халявы, второе – болезнь быстрого результата. Любой из них может подорвать ваш успех, а вместе они смертельны. Болезнью халявы страдают люди, которые верят, что могут получить больше, чем вложили. Они считают, что вложив доллар, получат два. Они постоянно ищут возможности получить желаемое, не заплатив полную цену, и хотят пройти через вращающуюся дверь, которую кто-то толкнул перед ними. Люди с этим заболеванием пытаются нарушить базовые законы Вселенной. Закон сева и жатвы, действия и реакции, причины и следствия. Они пытаются нарушить один из великих принципов успеха. Никогда не надейся на успех, нарушая вселенские законы. Нарушать законы Вселенной — то же самое, что нарушать закон гравитации. Вы наверняка слышали историю о человеке, который прыгнул с 30-этажного здания, чтобы покончить с жизнью. Когда он пролетал 15-й этаж, кто-то выглянул в окно и спросил: «Как оно?» И человек, летящий к земле, ответил: «Пока неплохо». Каждый человек, который пытается получить больше, чем вложил, находится в подобной ситуации. Кажется, у него все хорошо в данный момент времени, но на самом деле он стремительно движется к суровому осознанию: не дайте подобному произойти с собой. Поиск короткого пути. Болезнь быстрого результата подхватывают те, кто ищет быстрые и легкие способы достижения целей. Они пытаются срезать, чтобы получить навыки, на которые на самом деле нужны месяцы и годы, и рассчитывают без труда решить проблемы, которые развивались долгое время. Такие люди становятся фанатами новейших идей быстрых денег. Они покупают лотерейные билеты, вступают в финансовые пирамиды, инвестируют в то, о чем ничего не знают, но что кажется выгодным. Они зачастую тратят многие годы работы и накопления на поиски блуждающих огней быстрого и легкого успеха. Практика службы. Служить другим людям – это образ жизни, который принесет вам больше удачи, чем вы можете представить. Преданность данному делу позволяет вам сфокусироваться, чтобы оказаться ценным для тех людей, чье удовлетворение определяет ваш успех. Правило таково: ваша награда всегда будет равна ценности ваших услуг для других. Вселенная всегда поддерживает баланс. Вы получаете столько же, сколько вкладываете. Если хотите увеличить качество и количество своих наград, вы должны повысить качество и объем услуг для других людей. Каждое утро задавайте себе один и тот же вопрос: как я могу сегодня повысить ценность моих услуг для клиентов? Кто ваши клиенты? Это люди, зависящие от той работы, которую вы выполняете. Это люди, чье удовлетворение определяет вашу награду, ваше продвижение по службе, признание и прогресс в доходах и работе. Определите своих ключевых клиентов. У вас больше клиентов, чем вы думаете. Во-первых, вашим основным клиентом является ваш руководитель. Ваша основная работа – угодить ему, выполняя те задачи, которые он считает наиболее важными в данный момент. Если вы сами руководитель, ваши подчиненные тоже являются вашими клиентами. Ваша работа – угодить им, чтобы они хорошо выполняли свои обязанности и служили людям, которым они оказывают услуги. Если вы заняты в торговле или предпринимательстве, те люди, которые используют ваши продукты и услуги, являются вашими важнейшими клиентами. Все великие успехи и состояния основаны на служении людям, на том, что они хотят и сколько готовы платить, и на том, что вы делаете это лучше, чем кто-либо другой. Заслужите то, чего желаете. Вы получаете не то, чего хотите, а то, чего заслуживаете. Прописная истина. Концентрируйтесь на выполнении того, что необходимо, чтобы действительно заслужить те награды и преимущества, которые хотите. Любая попытка получить то, чего вы честно и справедливо не заслужили, обречена на провал. Любые безнравственные или криминальные действия, лень и срезание углов, направлены на получение незаслуженных наград. Английское слово «заслужить» «deserve» произошло от двух латинских слов «de» и «servus», что означает «от услуги». Многие люди убеждены, что не заслуживают ни богатства, ни успеха. Но на самом деле вы заслуживаете самого лучшего, если честно зарабатываете это, служа другим. Ваша основная задача – создать причину, а следствия придут сами. Вы должны посадить зерно, тогда природа обеспечит вас урожаем. Ваша цель – делать свою работу идеально, и тогда награда найдет вас по закону, а не по случаю. Делайте работу хорошо. Дин Брикс из Гарварда однажды написал: «Делай свою работу, но не только свою работу и ничего сверх, а чуть более того, и щедрости. Даже если тебе тяжело, все равно делай свою работу. И тогда из работы, из страданий вырастут лучшие радости жизни». Питер Друкер считал, что даже когда вы начинаете новое дело на кухонном столе, вашей целью должно быть лидерство в отрасли, иначе не стоит и начинать. Если вас интересуют лишь легкие деньги или небольшой дополнительный доход, вы никогда не будете особенно успешным. Скорее всего, все кончится тем, что вы потеряете и деньги, и время. Но если ваша цель – создать компанию, которая предлагает идеальный продукт или услугу лучше, чем у других на рынке, и если вы сконцентрируетесь на своей цели с невероятной силой, вы в конце концов достигнете больших успехов в своей отрасли. Словно Стив Джобс и Стив Возняк, которые спроектировали первый компьютер от Apple в гараже, вы можете создать компанию мирового уровня. Но даже если вы не станете создавать крупную фирму, ваша преданность своей работе и идеальной службе на благо клиентов все равно будет величайшим подтверждением вашей успешности в долгосрочной перспективе. Вашей целью должно стать вхождение в топ-10% людей в своей сфере. Все, что меньше, недостойно вас. Пообещайте себе, что преодолеете любую трудность, решите любую проблему и заплатите необходимую цену, чтобы стать лучшим в том, что вы делаете. Будьте готовы заплатить. В любом деле, чтобы достичь мастерства, требуются месяцы и годы работы над собой и тем, что вы делаете. Пообещайте себе, что вложите все необходимое время, чтобы стать профессионалом и будете терпеливыми. Все стоящее требует времени. Когда-то я жил в одной квартире с эмигрантом из Германии, который работал шеф-поваром. Он рассказал, что учился в швейцарском кулинарном институте в Женеве в течение 7 лет, чтобы стать шефом. Сначала он изучал, как чистить фрукты и овощи, и это длилось целый год, пока он полностью не прочувствовал текстуры и тактильное качество данных продуктов в разных состояниях свежести, вкуса и композиции. На втором курсе он перешел к приготовлению салатов и других несложных блюд из овощей и фруктов. Каждый следующий год мой сосед тратил сотни часов на конкретные приправы, соусы, ингредиенты и рецепты. По окончании учебы, пройдя суровое тестирование, он выпустился и получил наиболее уважаемый кулинарный диплом в мире. Затем мой сосед работал интерном при шеф-поваре одного из лучших ресторанов Европы. Спустя еще 5 лет он стал очень востребован и получал приглашение на работу со всей Европы и Америки. Он имел достаточную квалификацию, чтобы возглавить кухню лучшего отеля и ресторана или даже открыть свой собственный. Лучшими отелями и ресторанами в мире считаются те, кто смог нанять выпускника так называемой швейцарской школы. Эти шеф-повара получают очень высокую зарплату и уходят на пенсию, будучи финансово независимыми. Но до того, как они стали творческими и инновационными шеф-поварами, такими как известный Вольфганг Пак из Беверли-Хиллз, им пришлось отрабатывать каждый этап кулинарного искусства, изучать каждую стадию приготовления так, как ее изучали и передавали из поколения в поколение лучшие шефы в мире. Они не придумывали ничего нового и не меняли рецепты, пока не достигли очень высокого уровня навыков и мастерства. Многие люди в бизнес-сфере считают, что смогут начать сверху и забраться еще выше. Они торопятся, им некогда развивать базовые навыки. Они не понимают, что долгосрочный успех – прямой итог совершенства. Ваше отношение к совершенству. Понять, в правильной ли вы отрасли, можно по вашему отношению к совершенству и особенно к людям, которые лучше всех в том, что вы делаете или собираетесь делать. Все действительно успешные люди восхищаются и уважают лучших в своей сфере, поскольку вы всегда двигаетесь в направлении того, что вас восхищает. Чем больше вы смотрите на лучших в вашем деле, тем больше становитесь похожими на них. Сделайте их своим примером для подражания. По мере роста и развития сравнивайте свои достижения с их достижениями. Многие люди не хотят становиться лучшими в своем деле. Их устраивает находиться в толпе, а не словно среднестатистические бегуны в марафоне. Они не считают себя способными победить, их подобное не заботит. Их больше волнует защищенность, чем достижение. Что еще хуже, посредственные люди часто критикуют и принижают успешных. Они обсуждают их за спиной и тыкают пальцем в их ошибки и неудачи. Они объединяются с другими посредственными людьми, сплетничают о лидерах отрасли и сочиняют истории. Такое поведение несовместимо с успехом. Ни один человек, критикующий лидеров отрасли, не станет лидером. Никогда не воспринимайте успех других людей болезненно. Вместо этого равняйтесь на них и пытайтесь скопировать их лучшие качества. А хорошая новость заключается в том, что вы можете сделать то же самое, что сделали другие. Успех других людей подтверждает, что вы тоже в состоянии его добиться. Вы можете достичь того, чего достигли другие. Вы не можете жгуче желать чего-то, не имея способности этого достичь. Так уж люди созданы. Вы в силах стать каким угодно человеком, если готовы работать над этим достаточно долго и серьезно. Некоторые люди от природы более талантливы, чем другие. Они обучаются базовым навыкам быстрее и легче, а другим требуется гораздо больше времени. И это единственное отличие. Тем, кому необходимо больше времени, просто нужно больше практики. Это значит, что в долгосрочной перспективе ваш потенциал по достижению совершенства ограничен лишь вашим уровнем преданности делу. Принцип практики гласит: все, что вы делаете снова и снова, в конце концов, становится новой привычкой или навыком. Это лишь вопрос времени. Биар Брайант, великий футбольный тренер Алабамского университета, однажды сказал: «Успех – не результат воли к победе, она есть у каждого. Великий успех исходит из желания готовиться к победе. В вопросе, как сильно вы этого хотите, содержится единственная настоящая мера того, как высоко и далеко вы полетите. Если вы хотите достичь определенного уровня навыка достаточно сильно и готовы работать над ним достаточно долго, вас ничто не остановит. Вы обязаны и в конечном итоге сделаете это. Любое великое достижение – результат тысяч рядовых достижений, которые никто не видит и не ценит. Оно – результат сотен и даже тысяч часов усердных попыток, подготовки, изучения и практики, о которых большинство даже не подозревает. Если вы вложитесь во все это, то в конце концов у вас все получится. Если вы полностью доверитесь принципу практики, он будет работать на вас. И чем дольше вам придется трудиться, чтобы достичь вершины, тем больше будет награда». Генри Лонгфелло писал: «Высот герои достигали, и то был не случайный взлет. Они, пока друзья их спали, трудились ночи напролет». Сегодня можно сказать, что успешные люди – это те, кто усиленно работал по вечерам, пока их коллеги социализировались, смотрели телевизор и тратили время на бесполезные развлечения. Подготовка наставляет вас на путь истинный. Существует правило: тщательная предварительная подготовка исключает плохой результат. Ваша способность обстоятельно подготовиться определяет то, как хорошо у вас получится, как далеко вы пойдете и сколько заработаете. Как же измерить необходимый на данный момент объем подготовки? Легко. Просто посмотрите вокруг. Законы сева и жатвы, причины и следствия, соответствия и даже ментальной эквивалентности утверждают, что ваш внешний мир – отражение внутреннего. Ваш внешний мир достижений точно отражает ваш внутренний мир подготовки. И если в какой-то момент вы недовольны результатами и наградами во внешнем мире, значит, необходимо вернуться к работе над собой. Вы должны менять свой внутренний мир, чтобы он гармонировал с тем, чего вы хотите достичь. Сделайте развитие навыков своей важнейшей целью. В главе о постановке целей я просил вас написать 10 целей, которых вы хотите достичь в ближайшие 12 месяцев, а затем выбрать одну, которая имеет для вас наибольшее значение. Сейчас я хочу, чтобы вы сделали кое-что еще. Определившись с главной конкретной целью, самой важной и первостепенной, спросите себя: в чем я должен добиться совершенства, чтобы достичь ее? Вы уже знаете, что достичь цели возможно только тогда, когда вы полностью готовы к этому. Так какие особые навыки вы должны развить, чтобы непременно достичь наиболее важной цели из списка? Помимо списка целей, вам также нужен список навыков, которые необходимо приобрести, чтобы достичь каждую из целей. В жизни не бывает халявы. Лошадь тащит телегу, а не наоборот. Развитие навыков предшествует получению награды. Определите зоны основных результатов. Одним из наиболее важных концептов успеха в бизнесе и личной жизни являются зоны основных результатов. Это те центральные навыки, которыми вы должны владеть в совершенстве, если хотите достичь успеха в своей отрасли. Зоны основных результатов в любой работе, на любой должности – это те особые результаты, для достижения которых вас наняли. Ваша эффективность в данных зонах определяет вашу зарплату, продвижение и будущее. Для достижения мастерства в отрасли вам необходимо четко определять зоны основных результатов и отдавать им приоритеты. Все действительно удачливые люди очень хорошо справляются с выполнением ключевых задач, которые влияют на общее идеальное выполнение работ. Зона основного результата – особый результат, за который вы целиком ответственны. Он измерим, и вы полностью его контролируете. Если вы этого не делаете, ничего не происходит. Зона основных результатов – это итог вашей работы, который затем для кого-то становится отправной точкой. Это неотъемлемая часть функционирования организации. Например, если вы работаете в продажах, зона основных результатов – получение заказа и закрытие сделки. Договор о сделке становится отправной точкой для отдела заказов, бухгалтерии, производства, отдела сбыта и службы доставки. Достигнутый ключевой результат влияет на поведение и эффективность других людей. Для начала четко определите наиболее важные результаты, которых от вас ждет организация. Затем определите навыки, в которых вы должны продвинуться, чтобы результат получился идеальным. За какие результаты вы несете ответственность? Чтобы определить зоны основных результатов, задайте себе вопрос. За какие конкретные результаты мне больше всего платят? Что из всего, что я делаю, наиболее важно для организации? Почему моя работа оплачивается? Определив свои зоны основных результатов и расставив их в порядке важности, вы получите путь, по которому вам нужно двигаться. Посвятите себя совершенствованию в тех немногих вещах, за которые вас больше всего ценят. Успех в карьере напрямую складывается из превосходных результатов в тех зонах, которые в данный момент наиболее важны для вашего руководителя и для компании. А все проблемы возникают из результатов, не соответствующих требованиям. Определите от 5 до 7 навыков. Как правило, в любой работе имеется не более 5-7 зон основных результатов, то есть особых заданий, которые необходимо выполнять, чтобы работа в целом оказалась успешной. В любой сфере можно выделить от 5 до 7 факторов. Например, в продажах это поиск потенциальных клиентов, установление взаимоотношений и доверия, определение нужд и проблем, представление решений, работа с возражениями, закрытие сделки и повторные продажи и рефералы. Успех в продажах зависит от того, насколько качественно вы справитесь с 7 данными функциями. В менеджменте тоже есть 7 зон. Планирование, организация, найм, делегирование, контроль, измерение и отчетность. Для идеального общего результата требуется получить идеальные результаты по каждому аспекту. Плохие результаты даже по одному аспекту могут испортить и даже поставить под угрозу будущее вашей карьеры. В воспитании детей тоже насчитывается от 5 до 7 ключевых зон. Общение, забота, внимание, уважение и признание. Как и в бизнесе. В других отраслях их может быть больше или меньше, но все они однозначно определяют успех или провал начинания и деятельности. Ваша мощнейшая способность. Думать. Вот ваша самая мощная способность. Большинство людей живет на автопилоте, делая то, что полагается. Они находятся в зоне комфорта повседневной деятельности и редко задумываются о ней. Томас Эдисон писал: «Нет такой уловки, на которую не пошел бы человек, лишь бы избежать тяжести размышлений». Чтобы вы могли расти в своей сфере, вам нужно постоянно анализировать и оценивать свою деятельность и искать способы ее улучшения. Определите индивидуальные навыки, которые необходимо совершенствовать, чтобы добраться до вершины. Постоянно и безостановочно развивайтесь. Главный показатель вашего дохода. Сейчас вас ждет великое открытие. Ваш самый слабый основной навык определяет результат использования всех остальных навыков. Он определяет ваш доход, вероятность продвижения и будущее карьеры. Если у вас великолепно получается все, кроме закрытия сделок, именно эта слабость определит ваш уровень продаж и доход. Если вы менеджер и у вас отлично получается все, кроме делегирования, эта слабость не позволит вам продвинуться дальше, и вы никогда не станете успешным в своей отрасли. У вас может идеально получаться абсолютно все, кроме подбора правильных людей. И эта слабость будет тормозить вас и станет причиной постоянных неудач. Пожалуй, сложнее всего честно признать, что в чем-то вы не так уж и хороши. Часто оказывается, что ваши наиболее слабые зоны – это то, что вы меньше всего любите делать. Поэтому, насколько возможно, вы избегаете данных заданий, а в итоге становитесь все слабее и не совершенствуетесь. Вскоре вы начинаете искать всевозможные объяснения и оправдания для плохих результатов. Вините рынок, продукты и услуги, управление, рекламу и конкуренцию, то есть что и кого угодно, за исключением себя самого и своих проблем в данной конкретной зоне. Хороший вопрос для быстрого продвижения. Есть один хороший вопрос, который вы можете задать себе, чтобы двигаться быстрее. Какой один навык имел бы наибольшее положительное влияние на вашу карьеру, если бы вы достигли в нем совершенства? Скорее всего, вы уже знаете ответ. И каков он? Но если же ответ вам неизвестен, задайте вопрос окружающим. Помните, что обратная связь – это завтрак чемпионов. Невозможно стать лучше, не получив честный и беспристрастный отзыв от тех, кто наблюдает за вами со стороны и может рассказать, что видит. Если вы работаете в сфере продаж, узнайте у своего менеджера, есть ли какой-то навык, который вам не дается. Попросите его понаблюдать за вами в процессе работы, а затем поинтересуйтесь, что он порекомендует для увеличения эффективности. Что бы он ни посоветовал, попробуйте при первой возможности. Иногда одно крошечное изменение приносит значительный рост результативности. Если вы руководитель, спросите своего начальника и подчиненных, есть ли что-то, что вы могли бы делать по-другому, чтобы улучшить свою работу. Чтобы они ни сказали, будьте открыты и примите это. Не защищайтесь и не оправдывайтесь. Вместо этого задавайте вопросы и просите привести примеры. А затем просто послушайте. Будьте открыты к обратной связи. Помните, что вы не видите себя так же четко, как другие люди. Если вы хотите расти, будьте готовы к конструктивной критике. Большинство из нас имеет слепые зоны слабости, о которых мы и не подозреваем, и если кто-то указывает на такую слабость, мы обычно спорим, пытаемся защититься и оправдаться, настаиваем, что все не так плохо и что мы лучше остальных. Не делайте так. Если хотите стать лучшим в своей отрасли, просите конструктивную обратную связь, которая позволит вам постоянно развиваться. Ваша цель – рост любой ценой, даже если эта цена включает ваше эго и гордость. Не позволяйте тщеславию или хрупкой самооценке встать на пути к пониманию, что вам нужно для достижения вершины. Попросите совет у руководителя. Выполните небольшое упражнение. Запишите все, для чего вас, как вам кажется, наняли. Покажите список своему руководителю и попросите расставить пункты в порядке значимости. Пусть он скажет, что считает наиболее важной задачей, что второе по важности, что третье и так далее. С этого момента используйте список как личный план действий. Постоянно обновляйте его, обсуждая задачи с руководителем. Каждую минуту каждого дня занимайтесь тем, что ваш руководитель считает наиболее важной задачей в данный момент, и делайте это очень и очень хорошо, чтобы стать лучшим. Если же вы сами руководитель, предприниматель или владелец бизнеса, еще важнее дисциплинировать себя и сконцентрироваться на заданиях, которые можете выполнить только вы, и которые вносят наибольший вклад в компанию. Какая одна задача, выполненная идеально, изменила бы вашу компанию сильнее всего? Принцип нарастающих улучшений. В 1950-х и 1960-х японцы радикально изменили свою побитую войной экономику при помощи принципа кайдзен. Слово кайдзен переводится как «постоянное улучшение». Он основывается на идее, что каждый день есть маленькие видимые возможности улучшить результат. Накопительный эффект постоянного улучшения позволяет достичь небывалых уровней эффективности и качества. Принцип нарастающих улучшений – ключевой фактор удачи, который вы можете использовать в работе. Он гласит, улучшать нужно небольшими шагами, а не семимильными скачками. Достижение совершенства и мастерства в любой отрасли – это длительный и кропотливый процесс, состоящий из крошечных нарастающих улучшений, но все вместе они приводят к небывалым результатам. В процессе взросления я, как и многие, имел низкую самооценку. Я считал, что не способен хоть что-то сделать хорошо. Когда я видел других людей, которые продвинулись в чем-то, я восхищался ими. В то же время я чувствовал себя неполноценным и ущербным по сравнению с ними. Я верил, что они лучше и умнее меня, что наделены мышлением, навыками и умениями, которых у меня нет. Я никогда не предполагал, что могу стать таким же. Но однажды я сделал открытие. Я понял, каждый человек способен стать совершенным в чем-то. Я понял, что совершенство – это путь, а не пункт назначения. Причем путь далекий. Невозможно стать совершенным за ночь, но каждый в конце концов может его пройти. Достижение совершенства в вашей работе – это в первую очередь про отношения и преданность, и лишь затем про талант и способности. Все начинают с низов. Это осознание изменило мое отношение к себе и к карьере. Я убедился, что все, кто сейчас на вершине, когда-то были внизу. Все, кто сейчас на передовой, когда-то стояли позади. Кто достиг вершины лестницы успеха, когда-то начинали с первой ступеньки и потихоньку карабкались вверх. Все, кто сейчас успешен в вашей сфере, когда-то вообще не были ее частью. На самом деле вы столь же хороши, а потенциально даже лучше во многом, чем любой человек, которого вы когда-либо встретите. Если вы решите стать лучшим в своей отрасли, только вы, единственный человек, который сможет вам помешать. Преграды к совершенству – это внутренние установки, а не внешние аспекты вашей жизни. Помните, совершенно не важно, откуда вы. Важно то, куда вы идете. Ваше будущее ограничено лишь вашим воображением. Вы можете узнать все необходимое, чтобы достичь любых поставленных целей. Вы способны преуспеть во всем, что вам действительно нравится, если готовы приложить необходимые усилия. С каждым днем во всех отношениях. В 1910 году швейцарский врач Эмиль Куэ достиг значительных результатов в успешном лечении пациентов. В своей клинике в Женеве он учил их повторять: «С каждым днем и во всех отношениях мне становится все лучше». Постоянное повторение данной аффирмации привело к удивительным улучшениям здоровья людей, страдающих от различных болезней. Врачи и исследователи со всего мира приезжали к Куэ с целью изучить невероятные результаты того, что впоследствии стало называться психосоматикой. Делайте то же самое. Каждый день ищите способы стать лучше. В пределах вашей видимости наверняка найдется множество способов, которые помогут вам выполнять свою работу быстрее и эффективнее. Создавая свое будущее, постоянно ищите и внедряйте новые идеи, которые улучшают текущее состояние дел в бизнесе и работе. Ежедневно повышайте продуктивность. Представьте, что каждый день вы могли бы находить и применять всего одну идею, которая бы более быстро, легко и незатратно приносила результат и увеличивала продуктивность. То есть 250 идей в год. Даже если они маленькие, суммарный эффект от небольших ежедневных улучшений в течение года оказался бы невероятным. Вы бы удвоили или утроили продуктивность и результативность и достигли вершины в своей отрасли. СМИ и политики постоянно обсуждают богачей и то, как повезло им зарабатывать больше среднего. Но «богатый» – ошибочное слово. Правильное слово – «продуктивный». Людям платят много не потому, что они богаты, а потому, что они очень продуктивны. Они зарабатывают больше, потому что они достигают больших результатов, чем среднестатистический человек. Вы получите больше бонусов и богатства, став человеком, который этого заслуживает. Когда вы работаете хорошо и много, в конце концов, вы и получаете очень много. Ваш успех – итог целеустремленности и упорства, а не случая. Удача здесь ни при чем. Гарантия больших заработков. Хотите зарабатывать больше денег? Есть гарантированный способ. Просто станьте профессионалом своего дела. Чем лучше вы выполняете свою работу, тем больше вероятность, что вам будут платить за нее больше. А если ваша нынешняя компания отказывается платить больше, найдется другая. Лучший способ получать больше – устроиться в фирму, которая предлагает больше. Просто выстроите необходимую репутацию там, где вы сейчас. Много лет я работал со многими специалистами по подбору управленцев и консультантами по персоналу. Этих людей постоянно зовут в компании, чтобы они помогли нанять хороших работников на важные должности. Они ведут учет лучших профессионалов в разных сферах и постоянно обновляют информацию. Когда клиент просит найти топ-менеджера, руководителя высшего звена или лучшего специалиста по продажам, они смотрят в своей базе и спрашивают знакомых, кто лидирует в той или иной отрасли. Затем они встречаются с кандидатами и пытаются увести их к своему клиенту, предлагая больше денег. Сколько раз вам предлагали работу? Иногда я задаю своим слушателям потенциально неприятный вопрос. Кто получил предложение о работе за последние 30 дней? Обычно руки поднимают 10-15% присутствующих. Я заметил, что лидеры сфер постоянно получают новые предложения, словно вокруг них магнитное поле, которое притягивает в их жизнь новые возможности. Специалисты по подбору управленцев, консультанты по персоналу и даже возможные работодатели звонят им в рабочее время, по вечерам и в выходные. К ним постоянно подбираются люди, которые хотят увести их с текущей должности, заплатив больше и предложив лучшие условия. Именно таким человеком вы должны стать, если собираетесь реализовать свой потенциал в условиях конкурентной экономики. Между человеком, который зарабатывает 25 тысяч долларов в год, и тем, кто получает 250 тысяч, нет десятикратной разницы в умениях, способностях, умственных способностях и часах работы. Зачастую есть лишь небольшое, но важное различие в их эффективности в зонах основных результатов, которое приводит к огромной разнице в доходах и бонусах. Примите решение. Решительность Вот качество, которое внесет значительный вклад в вашу удачливость. Действуя быстро и уверенно, вы измените свою жизнь. Люди успешны потому, что принимали жесткие и бескомпромиссно отчаянные решения, стремясь стать такими. Люди неуспешны потому, что никогда не принимали подобных решений. Кем вы хотите быть? Передовиком с высокой зарплатой или малопродуктивным сотрудником с низкой? Данный вопрос кажется простым, но это не совсем так. Обычно, когда я задаю его, на лицах слушателей возникает смущение. Они не уверены, как ответить. Тогда я повторяю вопрос еще раз громче, и слушатели просыпаются и отвечают, что предпочли бы получать максимально высокую зарплату, а не самую низкую. Тогда я говорю: отлично, вы только что пересекли границу между лидерами и обычными работниками. Вы приняли решение быть одним из наиболее высокооплачиваемых людей, а не наиболее низкооплачиваемых. Но трагедия заключается в том, что многие люди никогда не принимают подобное решение, а потом удивляются, почему их жизнь не улучшается. Но ничего действительно не изменится, пока вы не решите сделать что-то по-другому. Возьмитесь за свое будущее. Чтобы достичь великих результатов в своей отрасли, вы должны серьезно отнестись к себе и своему будущему. Большинство людей просто блуждают по жизни. Они хотят, чтобы все улучшилось, и надеются, что такое случится, но никак не решаются улучшить что-либо. Я общался с тысячами успешных людей, и почти для каждого переломный момент наступал тогда, когда человек твердо решал во что бы то ни стало стать лучшим в своей сфере. Стоит только принять такое решение, как все ментальные законы и принципы начинают работать в вашу пользу. Вы притягиваете идеи и возможности для личного и профессионального роста, привлекаете в свою жизнь людей, которые дадут вам совет и рекомендацию. Книги, аудиозаписи и статьи, которые содержат отличные идеи, способные помочь вам продвигаться быстрее, оказываются в вашем почтовом ящике. Вы получаете рекламу семинаров и курсов, и чем сильнее вы развиваетесь, тем больше возможностей для реализации своих новых навыков и умений вы встречаете. Делайте то, что любите. Один из величайших факторов, который влияет на ваше настоящее и будущее, это сила любви. Ее даже можно назвать законом или принципом, который гласит: все, что вы делаете или ради любви, или с целью компенсировать ее отсутствие. Следовательно, вы будете истинно успешны и счастливы только тогда, когда целиком и полностью посвятите себя тому, что любите. Практически невозможно двигаться вперед и продолжать путь к совершенству, если вы не любите то, что делаете. Недостаточно преданное делу, вы бросите его, как только столкнетесь со сложностями. Ответьте на вопрос: если бы завтра вы выиграли $1 000 000 наличными и могли делать все, что угодно в качестве работы, что бы это было? Иными словами, если бы у вас имелись необходимое время и деньги, и вы могли бы выбрать любой род деятельности, чем бы вы занялись с наибольшим удовольствием? Самые успешные и счастливые люди современности посвятили себя достижению совершенства в том, что им важно и что, по их мнению, изменит мир. Природа создала вас таким образом, что вы станете поистине счастливы и успешны, только принося пользу другим людям. Внешняя сконцентрированность на изменении жизни и деятельности других людей является общей чертой большинства высокооплачиваемых, уважаемых и ценных лидеров. Меняйте жизнь своей жизнью. Что вы хотите изменить? Кому вы хотите принести пользу и кого обогатить? Как именно вы хотите это сделать? Какие занятия приносят вам наибольшее удовлетворение и гордость? Какие прошлые достижения заставляли вас чувствовать себя наиболее нужным и важным? Что вы любите делать больше всего? Говорят, что жизнь – это дорога внимания. Она всегда ведет в направлении того, что привлекает вас и ваше внимание. Определить, чем вы должны заниматься, можно, заглянув в свое прошлое. Какие навыки и умения оказались наиболее важны для ваших предыдущих успехов? Что вам всегда давалось легко, а другим сложно? Какие предметы и занятия в школе нравились вам больше всего? Что в вашей нынешней работе нравится вам больше всего? Какую одну вещь, связанную с работой, вы делаете лучше всего? В чем ваша главная заслуга перед компанией? Если бы вам пришлось делать лишь что-то одно с утра до ночи, что бы вы выбрали? Проектируйте свою карьеру. В связи с высокой скоростью изменений в современном бизнесе и производстве у вас, скорее всего, будет не одна работа в течение жизни. Вы станете менять должность каждые несколько лет внутри своей организации или переходить из одной компании в другую, из отрасли в отрасль. Ваши нынешние навыки и знания устареют. Чтобы оставаться на плаву и хорошо зарабатывать, вам придется постоянно получать новые знания и навыки. Задайте себе хороший вопрос. Какой будет моя следующая работа? Основываясь на текущих изменениях и новых неожиданных требованиях на работе, какие тренды вы предполагаете? Чем вы планируете заниматься через год, а через 5 лет? Затем спросите себя, какой будет моя следующая карьера? Возможно ли такое, учитывая постоянное состояние неопределенности в вашей отрасли, что вам придется уйти в совершенно другую сферу, чтобы остаться успешным и счастливым? Какие новые сферы привлекают вас больше всего? Если бы вы могли работать где угодно, какую сферу вы выбрали бы? И, пожалуй, наиболее важный вопрос. В чем я должен достичь абсолютного совершенства, чтобы мой уровень жизни постоянно поднимался? Люди, которые не планируют будущее, его не имеют. Лучший способ предсказать будущее – создать его самому. Поскольку есть большая вероятность, что в будущем вы смените работу, прямо сейчас определите и опишите свою идеальную деятельность. Продумайте и определитесь, что вы действительно любите делать. Затем составьте план, как достичь совершенства в том, что вы сильнее всего любите, чтобы получать большую оплату. Если вы не сделаете это для себя, никто не сделает это за вас. Достичь мастерства проще, чем вы думаете. Люди считают, что им понадобится слишком много времени на достижение мастерства и потому опускают руки. Они разочаровываются и сдаются, не успев начать. Но чтобы улучшить тот или иной навык, зачастую достаточно нескольких недель или месяцев, а потом вы всегда сможете комбинировать его с другими навыками. Совсем скоро вы забудете обо всех усилиях и жертвах, которые пришлось принести, чтобы достичь нужного уровня, но вы станете пользоваться бонусами и выгодами, будучи лучшим в своей сфере. Взяв планирование будущего в свои руки, вы принимаете древнее правило: жизнь становится лучше, когда вы сами становитесь лучше. Это правило простое, и отменить его невозможно. Оно утверждает, что любая часть вашей жизни окажется лучше снаружи только тогда, когда вы измените ее изнутри. Если хотите увеличить продажи, станьте лучшим специалистом по продажам. Если хотите, чтобы ваши подчиненные стали лучше, станьте лучшим руководителем. Если хотите, чтобы ваши дети стали лучше, станьте лучшим родителем. Вы улучшите любой аспект своего внешнего мира, если просто будете работать над собой и улучшать себя изнутри. Поставьте цель, составьте план и займитесь делом. Как только вы определили необходимые навыки, запишите их в виде целей, составьте план по достижению, установите сроки и начинайте работать. Продолжайте работать, сколько понадобится. Будьте терпеливы. Москва не сразу строилась. На развитие важных навыков нужно время. Но если вы настойчиво, шаг за шагом идете к цели, то в конце концов станете одним из самых компетентных и высокооплачиваемых людей в своей отрасли. Вы получите награды, признание и одобрение окружающих. Вам скажут, что вам повезло. Вы выбрали нужную сферу и так хорошо делать то, что вам действительно нравится. Но вы-то знаете, что удача здесь ни при чем. Что вы можете сделать сейчас? Практические упражнения. Первое. Определите ключевые навыки, необходимые для успеха в вашей отрасли. Выберите один, который наиболее полезен, и составьте план его совершенствования. Второе. Определите наиболее важную услугу, которую вы оказываете компании и руководителю, и ежедневно концентрируйтесь на ней. Третье. Определите своих главных клиентов внутри и вне бизнеса и продумайте, как стать для них еще более ценным. Четвертое. Примите решение войти в топ-10% профессионалов в своей отрасли и составьте план по достижению совершенства в зонах основных результатов. Пятое. Подумайте о будущем и определите навыки, которые вам необходимо приобрести, чтобы быть лидером в своей сфере через 5 лет. Составьте план и немедленно приступайте к действию. Шестое. Загляните в себя и вспомните прошлый опыт. Что вы действительно любите делать и как вы могли бы построить свою карьеру на основе этого? Седьмое. Подойдите к руководителю и спросите, что вам сделать, чтобы повысить свою ценность и внести более значимый вклад в деятельность компании. Каким бы ни был ответ, немедленно принимайтесь за дело.